Валентина Петровна? Валентина Петровна, алло. Валюшка, не молчи, Валюшка. Валюша. Что это и что это? А? Как у тебя дела? Здравствуйте. Как дела у тебя? Валечка, не молчи, моя хорошая. Чё ты молчишь-то, ёб твою мать? Ну чё ты, взяла трубку и молчит. Какого хуя молчит? А чё я тебе должна говорить-то? Поздоровалась бы хоть. Поздоровайся со мной. Здравствуй. Привет, Валя. Как у тебя дела? Валя, а чё ты трубку не брала? Я тебе названивал с утра до вечера. Вот только сейчас дозвонился. Не знаю. Чё не знаешь? Чё у тебя с настроением? Не знаю. А? Чё с настроением у тебя? Не знает она. Чё ты грустная? А чё мне веселиться? А чё у тебя случилось? Всегда веселилась, сейчас не веселишься. А? Всегда веселилась, а сейчас не веселишься. Почему? Да. Почему? М? Ну чё у тебя случилось? Чё ты молчишь-то? Деньги-то капают. Обокрали. Нихуя себе, чё, квартиру что ли тебя обокрали? И квартиру, а деньги спиздили. Это из сумки что ли? На кошелек украли что ли? Кубышки. Какой кубышки? Моей. Из счета что ли украли, из банковского или что? Да не счет, а деньги живые. Ну, с банка украли деньги твои, правильно я понял? Какого банка, ебаный? Никакие банки у меня не существуют. А откуда украли-то? Из дома. А, то есть это дверь взломали и украли все твои ценности? Нет, да? Не взломали. А кто украл? Ты в милицию заявила? Кто был у меня, тот и украл. А кто был у тебя? Родственники. Русланчик? Родственники. Русланчика не было. Да ладно, что ты его защищаешь, это он украл. Он взял? Да. Ну, так думаешь? Да, да, конечно. А он же, у него зависимость компьютерная от интернета, а там деньги надо все время класть. Вот он, наверное, и украл. Ну, я думаю, что так. А ты на кого подумал? На своих родных подумал. Ну, понятно. Если они пришли, деньги были, они ушли, денег не стало, естественно. Вот, точно, точно. Ну вот, они и украли. А много народу да. Приходило? Застолье было какое-то у вас? Пьянка а? Была, что? Пьянка была никакого, какая-то? Никакой пьянки нету. А ничего как, не было. А как это так тогда украли? Ну, значит, приехали, чтобы украсть. Зачем? Другой причины не было навещать. Не рожу же мою приехали рассматривать. А зачем ты их пустила домой? Ты а вообще... как же родных не пускать? Ты вот меня в прошлый раз не пускала. Я же не знал, что обокрадут. Ты меня в прошлый раз не пускала, когда я тебе стучал. И корм принес. Да и никогда никого не пущу. Вот. Я тебе корм принес для кошек, ты меня не впустила. А родственников впустила, они тебя обокрали. Я бы тебя бы не обокрал. Откуда я знаю? А я тебе говорю, что я тебя бы не обокрал. Ты мне не веришь, что ли? Ну, слава богу. Вот, а ты меня не пустила, а родственников пустила. Нахуя ты впустила родственников домой? Да кто же родственников не пускает? Да, а чё у тебя родственники такие дурацкие, что они у тебя крадут деньги? У старухи деньги взяли, а? Взяли. Что за сволочи, паскуды? Сами они не выпрыгнут. Паскуды и паскуды, ведь так? А? Паскуды они у тебя, они родственники, паскуды. Паскуды, конечно, еще какие. И, наверное, говорят, что мы ничего не знаем, да? Конечно. Не сознаются? Нет. Это ни хрена себе. И зачем тебе такие родственники нужны? Зачем ты на них квартиру переписала вообще? Если они у тебя деньги крадут. Да я писала до кражи. А теперь перепиши на меня. А кто ты есть-то? Давай я тебе принесу сейчас 30 тысяч, а ты мне подпишешь квартирку. Чего? Я тебе сейчас 30 тысяч принесу, а ты мне квартирку подпишешь. Да, моя квартирка стоит 2 миллиона, а не 30 тысяч. Нет, ну завещание. Я подожду, пока ты там помрешь, и потом ко мне, чтобы перешла квартира. Угу. Давай. Я от тебя ничего не буду воровать. Ни с кем я никакие сделки заключать не собираюсь. Ну, ты знаешь, я сейчас своего нотариуса приглашу, и он все заключит. Да пошел ты нахуй со своим сейчас нотариусом. Сейчас нотариус завтра в 9 часов утра. Все вы ебаные аферисты, весь белый свет. Открывай дверь. Весь белый свет, это аферисты ебаные. Открывай дверь. Я поднимаюсь. Сейчас нотариус подойдет. И все, да нахуй он мне дал. Ксерокопию снимем твоих документов, вот, подпись твою подделаем, и все. Ты пошел-то нахуй, ты аферист покруче других. Давай квартиру мне.